Умиленная Девика гладила их по голове сначала одного, потом другого. Нашествие хиппи объяснялось двумя причинами. Во-первых, относительной дешевизной здешней жизни. Во-вторых, и это самое главное, тем немаловажным обстоятельством, что в долине растет индийская конопля, из которой легко при помощи примитивных кустарных средств можно изготовлять гашиш. Хиппи, если не все, то многие, овладели этим способом добывания наркотического эликсира, курят в одиночку и группами гашиш, и таким образом, без особых трудов и усилий, достигают блаженного состояния нирваны. Местное население относится к ним лояльно, они примелькались, на них уже и внимания не обращают. Хиппи вообразили, что они обрели землю обетованную. Они даже обратились в ООН с просьбой или требованием. Соответствующая петиция была испещрена многочисленными подписями. Разрешить основать в долине Кулу суверенное государство, где жили бы только хиппи. Мы совершили экскурс по магазинчикам шумного торжища, где нам наперебой предлагали старину или подделку под старину. Как здесь принято, перед нами на прилавок, чтобы легче было выбрать, высыпали кучу самоцветных и полудрагоценных камней, бирюзу, бериллы, большие оранжевые топазы. Иногда в груди острыми гранями вспыхивал невиданный нами кристалл, относительно недорогой, ибо до уровня драгоценного камня он не дорос, белый сапфир. Но мы не приценивались, мы просто любовались вещами. Выбрать для себя что-нибудь в подарок, как просил Святослав Николаевич, мы отказались. Тогда, не спрашивая нашего разрешения, он купил, чтобы осталась память об этом дне, изготовленные местными ремесленниками суконные шапочки с синими отворотами. Одну Нине Степановне, одну мне, одну моей дочке, ей был тогда год, на вырост. Обедали в отеле. Заказывая еду, мы ориентировались на европейскую кухню. Правда, на столе стояла, это уже инициатива Святослава Николаевича, и несколько индийских блюд. Он рекомендовал мне отведать местный фирменный суп, пододвинул тарелку с огненно-красной жидкостью, но я был уже человек-ученый, и с опаской зачерпнул небольшую ложку варева, по виду похожего на томатный сок. Как я и ожидал, это оказалось острой, чуть ли не воспламенявшейся во рту смесью. Не дать не взять гремучая ртуть. — С меня достаточно, — решительно заявил я, отодвигая тарелку. Мне кажется, я уже получил полное представление о местной кухне. После обеда маршрут был продолжен. 15 минут езды на машине, и мы перенеслись на целую эпоху назад. Индийская деревня — почти точная копия какого-нибудь русского дореволюционного села. Была как раз пора обмолота. Здесь снимают 2-3 урожая в год. Крестьяне с обнаженными спинами под палящим солнцем молотили деревянными цепами связки снопов. В пыли барахтались голые ребятишки. Очнувшись от сонного оцепенения, яростно залаяли на чужаков лохматые собаки. Казалось, что перед нами ожила живописная картина прошлого или позапрошлого века. Правда, в отличие от нашей бывшей деревни, дома здесь в основном двухэтажные, с просторными верандами. Но по существу это те же избы, только более высокие. Даже храм Рамы, куда с решительным видом повела нас Девика, был таким невзрачным, что, пожалуй, напоминал сарай. Мы прошли внутрь помещения.